Четвертое. Апостол Павел. Апостол Павел, посвященный высочайший гнозис, писал о князе мира сего. «Вы некогда жили по эону мира сего, по воле Архонта, Ильдабаофа, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Ефесянам 2:2-3. «Вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ефесянам 4:21-24. «Наша брань не против крови и плоти, но против архонтов, против властей, против космократоров тьмы, эона сего, против вредоносных духов в верхних областях». Ефесянам 6:11-12. «Софию, премудрость, мы проповедуем между совершенными, но Софию не века сего и не архонта эона сего приходящего, но проповедуем Софию Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде эонов к славе нашей, которой никто из архонтов эона сего не познал. Мы приняли не духа мира сего, Ильдабаофа, а духа от Бога». 1 Коринфянам 2:6-12. Противопоставление Софии Премудрой и Архонта, князя мира сего, или источника руах, духовной души в человеке, и источника нефеш, животной души в человеке, встречает свои аналогии в античной традиции. Так Плутарх использует фрагмент из Эсхилового Прометея, зажигателя огня, фрагмент 207, который комментаторы рассматривают как демонстрацию эротического устремления Люцифера к Афине, символом которых выступает, с одной стороны, борода, мужской признак, и с другой стороны, огонь души, явленный Афиной. Цитата. «Когда козловидный, любострастный сатир первый раз увидел огонь и захотел его полюбить и обладать им, ею, Прометей ему сказал: „Смотри, ты, козел, как бы ты не обжег свою бороду“». Конец цитаты. Сказанное у апостола Павла о двух противостоящих полюсах и источниках души, о двух полюсах добра и зла, заметно перекликается с античной традицией. В ватиканском мифографе содержится античное понимание возникновения у человека его духовной души, точнее ее проводника в нашем проявленном плане высшего астрального тела. Цитата. «Когда Прометей создал человека, то по повелению богов он примешал к нему частицы от всех зверей, настолько они соответствовали природе этих последних. Поэтому он, говорят, примешал ко внутренностям силу льва, потому что мы в большой степени воспламеняемся гневом, страх от зайца, хитрость от лисицы, мудрость от змеи и простоту от голубя. Однако он сделал человека неодушевленным и лишенным чувствительности. Минерва, Венера, изумленная этим произведением, клятвенно обещала ему, что он найдет для своего создания то, чего он хочет, из небесного. На это Прометей отвечал, что он не знает ничего такого хорошего, что имелось бы на небе, где обитают низшие боги. Но если это можно, то он поднялся бы до высших богов, и что он на основании собственной непосредственной оценки вынес бы оттуда то, что он найдет подходящим для своего произведения. Минерва, Венера, доставила его на небо в кайме своего семикожного щита, олицетворение физического сердца. Прометей, увидев одушевленные, вспоенные живой силой небесные существа, прикоснулся факелом к фебовой солнечной колеснице, добыл огонь, дотронулся им до груди человека и сделал человека одушевленным. Ватиканский мифограф 2, 64. Если по библейской легенде душу Нефеш влагает в человека земной создатель Демиург, то в вышеописанном подвиге Прометея с очевидностью говорится об ином, высшем виде души. В ватиканском мифографе 3.10.9 о тождестве украденного Прометеем огня духовной душе, именуемой в индийской традиции Будхи, свидетельствует мнение Фульгенция. Цитата. Фульгенций признает, что Прометей понимается как предвидение Бога, а что Минерва, Афина, есть небесная мудрость, и что божественный огонь, украденный Прометеем с помощью Минервы и Афины, понимается как мудрость или душа, духовная душа Будхи. Следовательно, божественное предвидение под наблюдением Афины Паллады, богини мудрости, то есть то предвидение, которое образует человека, находит, что ему необходима душа для того, чтобы он жил как человек, каковую Паллада, как бы сводя с неба, божественно вдыхает в человека. Конец цитаты.